я могу понять очень довольны. Да. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Здравствуйте, Юлия Михайловна. Да-да. Вы меня слышите? Если вам говорю да-да, я... Меня зовут Ишамова Данила Даниловна. Ну, я только что услышала. Меня зовут Ишамова Данила Даниловна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему кредиту наличными имеется задолженность в размере 14 100 рублей. Банк требует сегодня произвести оплату. Вы готовы сегодня оплатить? Отвечала уже на эти вопросы, ничего не изменилось. У вас есть желание оплатить? С чего вы взяли? Есть желание у вас оплатить? С чего вы это взяли? Я у вас спрашиваю. Я говорю, отвечала уже на вопросы эти все. Но вы же сейчас говорите. Что вы я сейчас говорю? Отвечали. Ну, а я каждому сотруднику банка Тинькофф должна ответить, что ли, по-вашему? Так мы сейчас вам звоним повторно, потому что узнать, возможно, у вас что-то поменялось. Я же сказала, ничего не изменилось. Если вы говорили тогда что-то одно ответили, а вдруг у вас сейчас... Я вам уже будет. Ответила, что и ничего не изменилось. И мы также хотим вам помочь решить ваши вопросы. Не надо мне помогать, я не нуждаюсь в вашей помощи. Так, у вас задолженность. И чего? Если вы не хотите оплачивать, как тогда вы хотите? Вот мы хотим вам помочь оплатить. Оплачивайте, я не возражаю. Если вы хотите мне помочь оплатить, оплачивайте. Я не против. Юлия Михайловна. Да-да. Также вы сейчас нарушаете договор. Это все я тоже уже слышу. Давайте вас не терять. Если ваше время ничего не стоит, и вы одно и то же повторяете постоянно непонятно зачем, то я свое время ценю. И я не понимаю, зачем мне выслушивать одно и то же постоянно. Мне это все рассказывали, я это уже все уже слышала. Так, вам же необходимо оплатить как можно скорее. Вы же не оплачиваете. И я поэтому уверена, надо заново мне повторение мать учения. Будете рассказывать одно и то же, и неважно, что мне это неинтересно, я это уже слышала. Ну вы же не оплачиваете. Пока вы не оплатите задолженность, мы будем звонить. Да вы звоните, поэтому вы только... Договоримся, подождите, вы готовы к конструктивному диалогу? Давайте вот с этого начнем. И вы будете звонить... И что, и одно и то же повторять? А как это влияет на ситуацию? Вот вы мне звоните, одно и то же повторяете. Что от этого меняется? Возможно, сегодня одна ситуация у вас, завтра другая может ситуация, поэтому мы будем звонить и спрашивать. Так вот я вам не отвечаю. Причем тут... Подождите, стоп. Понесло остапку. Стоять бояться. Я, во-первых, не отвечаю на ваши вопросы. Одна ситуация, у меня другая. Я вам в начале разговора сказала, ничего не изменилось, абсолютно ничего не изменилось. Вы мне... Как? А что у вас случилось? Да помолчите вы. Да помолчите вы секунду, что у вас так случилось-то? Дайте сказать. Так вот, то, что вы мне одно и то же будете рассказывать при каждом звонке, каким образом повлияет на ситуацию? Такой был вопрос. У нас есть разные программы. Если вы будете отвечать на наши вопросы, возможно, мы вам предложим разные программы. Мне это неинтересно. Я же вам сказала, вот смотрите, вы меня совершенно не слушаете. Я сказала, мне ваши программы неинтересны. Все, пожалуйста, в судебном порядке. Так у вас, а суд вам денег не даст? Суд решает спорные моменты. Да что вы говорите? И вам тоже суд денег не даст, я вам открою секрет. И вообще никому суд денег не дает. К чему это было сказано про то, что суд денег не даст? Увеличится за счет судебных издержек. Но это если вы суд еще выиграете. Подождите, вы туда сначала дойдите, потом попробуйте его еще выиграть, а там уже разберемся. Вы так говорите, как будто вы уже суд выиграли. Так по решению суда вы обязаны будете оплатить задолженность. Если вы выиграете суд, почему вы говорите так, как будто суд вы выиграли? Вы судебную практику откроете, сколько судов ваш банк проигрывает? В противном случае будут применены меры принудительного исполнения, а сейчас мы да хотим... Да как же, какие меры принудительного взыскания и применения, или как вы там говорите, могут быть применены, если вы суд проиграете? Вы до суда сначала дойдите. Суд выиграете. А почему у вас образовалась расплата? А вот это вас абсолютно не касается. Смотрите, я с предыдущими звонящими это обсуждала, и все равно эта информация нигде не зафиксирована. Значит, она вам не нужна, поэтому нет смысла с вами это обсуждать. Юлия Михайловна, в двух словах, вот я прошу вас, в двух словах объясните, вот что у вас случилось, чтобы мне понять, почему вы отказываетесь от оплаты. Да, мне все равно понимаю. Вы не слышали, что я только что сказала? Вы себе вообще? Я вам говорю, вы тут же тот же вопрос переформулируете, заново мне задаете. С вами все хорошо. Я не считаю нужным с вами это обсуждать. Не отвечаю я на ваши вопросы. Как не отвечала, так и не отвечаю. И? Если вы не оплачиваете в будущем, это вы можете... У вас портится кредитная история. Сложное предложение. И в дальнейшем вы не сможете наполнить кредитными продуктами. Понимаете? Ну, ничего страшного, я переживу вы это. Понадобится... Мне... Вы опять начали рассказывать то же самое, что рассказывали многие до вас. Эти, по-вашему... Почему вы смеете ситуации перебивать клиента? Я не пойму. Вот как вообще... Вы из лесу вылезли? Я не пойму. Что с вами не так? Я говорю, она перебивает. Мы не перебиваем... Вы перебиваете, вы и ваши блохи меня перебивают постоянно. Устала уже от этого. Так вот, так вы мне зачем заново рассказываете? Опять вот вы не перебиваете, да? Вы мне зачем заново рассказываете одно и то же? Я вам сказала, не надо, мне это все неинтересно, это все со мной не сработает. Так вы же не понимаете. Да ёпрессата, я все вот прекрасно понимаю. Я понимаю, что вы находитесь на своей работе, и у вас ваша цель каждого вашего звонка смотивировать клиента на оплату. И у вас есть скрипт, которому вы должны соответствовать, и вы в обязательном порядке должны прогнать клиента по скрипту, потому что если вы не сможете внести в свою CRM-систему или где вы там работаете данные по этому клиенту, то вы получите по шее. Так вот, я вам говорю, что новых данных вы от меня не добьетесь. Прогнать меня по вашей воронке у вас также не получится. Я вот такие вот ваши все попытки манипуляций, там, в судебном порядке, вот эту вот всю ерунду я слышала миллион раз. Это на меня не работает. Я сама такие скрипты умею писать. Угу. Так что давайте завязывать. Вы должны знать, что у вас сумма будет увеличиваться. Ведь у вас каждый день сумма увеличивается за штрафных санкций. Непробиваемая, да? Вы понимаете, как... Вот проще двери, наверное, что-то доказать, чем вам. Вы будете все равно читать скрипт. Вот поэтому... Будете все равно читать скрипт, да? Мы сейчас можем вам продлить до 8 августа. Я с вами разговариваю. А я вам говорю, что мне это все неинтересно. Зачем вот вы пытаетесь навязать переговоры человеку, который в них не заинтересован? Я вам сказала, судебный порядок меня устраивает. В иных случаях вы ни в коем случае не получите от меня ни копейки. Сейчас мы готовы предложить вам удобные условия оплаты, которые помогут снизить кредитную нагрузку. Вот сейчас мы вам предлагаем программу. Да не нужна мне ваша программа, я вам сказала это уже, что мне ваша программа не нужна. Да нафига мне слушать, если мне это неинтересно. Зачем вы читаете мне ненужную для меня фигню? Мне это не интересно, мне не нужна ваша программа, не надо навязываться. Ну, послушайте, да не хочу я, нет, я не хочу слушать. Так, я тоже что-нибудь почитаю, новости сейчас почитаю на Яндексе тогда. Сейчас так, мы предоставляем вам возможность в следующем периоде внести платеж. Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром. МИД РФ заявил послу Беларуси о бессознательном, мне написано, что дальше. РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса. Значит, в ближайшие 10 дней. Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%. Святой пол человек, дай ему Бог здоровья. В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса. Ура, товарищи, ура! До свидания. Всем буду читать новости, наверное. Пока-пока, вешайте трубку. До свидания. Трубку вешайте.